Глава 19. Успокоился супруг только ближе к вечеру. И то не окончательно, а потому что я 10 раз напомнила о делах и своей слабости. Если на первый он с легкостью наплевал, то второе его притормозило уже сильнее. Но какой же несчастный у него при этом был вид, словно я отнимала у малыша любимую игрушку. Вот только он уже не малыш, а я не игрушка. Если он не поймет это сразу, то проблем не избежать. «Так что ужин и за дело», — раз 20-й заявила я, безуспешно пытаясь сдвинуть его руку со своего живота. «А еще очень серьезный разговор с пометкой 18+, причем прямо сейчас». «О чем?» — великомученически вздохнул Титан, не забывая при этом меня поглаживать. «О предохранении». Ответ получился излишне извительным, но только из-за того, что я думала о нем последние пару часов. «Пока не решен вопрос со всеми врагами, никаких детей. Так что, если хочешь, чтобы я сегодня ночевала у тебя, то запасайся презервативами». Сначала он хмыкнул, затем фыркнул. Немного помолчал, будто ему в голову пришла очень интересная мысль, а спустя минуту выдал. «То есть дети у нас будут? Ну, чисто теоретически». «Чисто теоретически будут», — согласилась я с умным видом. «Когда-нибудь. В необозримом будущем. Жить нам теперь с тобой долго и счастливо, так что без вариантов. А что?» «Да так», — загадочно протянул муженек, но стоило мне нахмуриться, как торопливо пояснил. «Нет-нет, насчет чисто теоретически я не против, просто пока даже не думал. Но презервативы не нужны, пока я не восстановился, я бесплоден. Мое время потомства было лишь у тех титанов, кого переполняла жизненная энергия. Вступая в связь со смертными женщинами, они делились этой энергией, и именно от таких союзов рождались боги и герои». «А ты еще не восстановился?» «До полного восстановления не меньше 10 лет», — Мура признался Титан, отводя взгляд. Брачный обряд подстегнул процесс. Но я все еще далеко не тот, кем был раньше. «Но в ту ночь ты поделился со мной энергией». Продолжила я допрос, желая удостовериться, что верно поняла его мысль. «Но близости-то не было», — фыркнул Идан. «Я, конечно, не научный гений, но знаю, откуда берутся дети». «То есть когда-нибудь у нас родится Бог?» Задала я очередной вопрос и с сомнением уставилась на мужа. «Или герой?» «Это будет зависеть от очень многих факторов», — с умным видом проговорил супруг. «Но, скорее всего, Бог. Ты ведь уже не простая смертная, хотя точно не скажу, этот вопрос меня никогда сильно не интересовал. Но в любом случае время еще есть, так что ты можешь поискать всю необходимую информацию по своим каналам. Ты, кстати, уже передумала ужинать или как?» «Ужинать я не передумала, как и все остальное. Но для того, чтобы выйти из комнаты, пришлось сначала отправлять Идана в мою спальню за новой одеждой, потому что вся предыдущая находилась неизвестно где и наверняка в немыслимом состоянии. Но как бы то ни было, мы с этим справились и вниз спустились в весьма приличном виде. Идан в черных брюках и рубашке, а я в свежем белье и тунике. И снова первой, кого мы увидели, была Анастасия. Кикимора сияла еще сильнее, чем утром, умудрившись смутить меня своим незамутненным счастьем. Так что за стол, который уже начали спешно накрывать, я садилась бочком и, по возможности, не глядя по сторонам. Правда, это не очень помогло. Остальные члены клана будто только и ждали нашего появления. Не прошло и 5 минут, как абсолютно все собрались за столом и сначала, заговорщически переглянувшись между собой, вдруг громко проскандировали. «Горько!» Впервые в жизни захотелось провалиться сквозь землю. Вот только, боюсь, появись у меня такая способность, муженек бы не дал, как-никак титан земных недр. Откопал бы и вернул на место в ту же секунду. «Ну, хватит вам, хватит». Попытался урезонить клан Идан и сжал под столом мою руку, успокаивая. «К тому же это традиция вашего времени, а не моего». «Так и вы, господин Идан, в нашем времени, а не в своем». Хитро блеснул глазами отец Федор. «А что наслаждайтесь, что мы не ратуем за соблюдение всех без исключения приличия, всего лишь радуемся за вас обоих. А если со всей строгостью подходить, то как вы в глаза родителям супруги взглянете? Без их-то благословения, да без официального обручения». «Да, почему-то об этом я вообще не подумала. И, кстати, отец Федор, я подняла на мага строгий взгляд. «Я признательна вам за беспокойство в моем моральном облике, но с этим вопросом мы разберемся сами, хорошо? Мои родители не знают о мире нелюдей, и я не хочу, чтобы это изменилось. Я обязательно уведомлю их о своем замужестве, но тогда и так, как сама сочту нужным. Это только наше с Иданом дело». «Как скажете, госпожа Ториана». С не менее хитрой усмешкой согласился маг и деловито взялся за бокал. «И когда Настасья успела достать вино?» Отсалютовав мне с видом самого счастливого человека на земле. «Но факт остается фактом. Горько». Мага поддержали все остальные, так что пришлось целовать многозначительно ухмыляющегося мужа и мысленно обещать клану самые жесткие репрессии за подобное давление. «Я им покажу, госпожу Ториана. Они у меня еще взвоют». На то ли настрой меня сбился от вкусного ужина, то ли еще дающая себе знать слабость, но к моменту, когда Настасья водрузила на стол шикарный торт и разлила нам по кружкам кофе, чай, какао, мое настроение сбавило мстительные обороты, и я переключилась на текущие дела клана. Сначала мы дружно обсудили новые конечности отца Федора, который сам не мог нарадоваться на свои механические протезы, периодически в шутку называя себя «магиборгом». Нам продемонстрировали руку, которая действительно состояла из светло-серебристого металла, но выглядела при этом как настоящая, со всеми полагающимися мышечными рельефами. Причем свойства этого уникального металлического сплава на основе титана, но с добавлением серебра, никеля и еще десятка компонентов, были щедро сдобрены магической составляющей, которая позволяла металлу приобрести необходимые свойства живой материи. То есть расслабляться, напрягаться и сокращаться, как настоящие сухожилия и мышцы. Вместе сочленения с живым телом не было четкой границы. Металл плавно уходил под кожу, и еще сантиметров 10 то тут, то там мерцал металлическими капиллярами. Как мне объяснили мужчины, ради того, чтобы срастить живое тело и металл, пришлось пустить этот магический сплав практически внутри всего тела мага, укрепляя кости и дублируя нервную систему. Только так Иден сумел добиться идеального симбиоза столь различных составляющих. Ногу предъявлять не стали, но я и так поверила, что она сделана по той же технологии. «Феноменально!» — в конце концов выдохнула я, потрясенно качая головой. «Так вы у нас теперь росомаха бессмертный?» «Да куда уж мне!» — польщенно рассмеялся отец Федор. «За бессмертием не гонюсь. Мне и моих лет хватит. Да и в боевики не стремлюсь. Каждый должен заниматься своим делом. Кстати, о деле. Мы с господином Иданом уже приобрели все необходимые для моей работы ингредиенты, так что дом и территория полностью защищены от внимания извне. Сейчас работаем с Константином над защитой машины. Но, думаю, к утру уже закончим. И сможете выезжать без опаски. Ни один вражина не узнает, кто в авто и куда направляется. А там дело и до личной защиты дойдет. Если есть особые пожелания, то с радостью выслушаю. Давненько я себя таким живым не ощущал». У меня сразу даже не нашлось восторженных слов, чтобы озвучить восхищение от подобной скорости работы мага. А потому я просто улыбнулась и растерянно пожала плечами. «Даже не знаю, что сказать вам, кроме слов признательности за проделанную работу. И за спасение», — торопливо добавила я, только сейчас сообразив, что до сих пор не поблагодарила. «Если бы не вы». «Супруга, благодарите. Да о себе не забывайте». Мягко прищурился отец Федор. «Если бы не ваша вера, в нас много чего не было бы». И пока я смущенно подыскивала ответ, маг подмигнул мне и деловито обратился к Кикиморе. «Настюша, ужин просто восхитителен. Я сманю с этого щедрого стола еще кусочек с собой, позволишь? Ждет меня в гараже дело одно, незавершенное. Костя, идешь?» «Бегу», — пробубнил оборотень, торопливо доедая свой кусок торта, и радостно угукнул, когда щедрая на добавке Настасья подложила еще один кусок и ему. «Настя, ты идеальная женщина!» И поспешил за уже вышедшим из гостиной магом, не заметив бордовых щек Кикимора, откровенно смутившейся от похвалы. Да уж, еще парочка подобных комплиментов, и она закормит его до смерти. «Я тоже к себе», — заторопилась Неона, ловко отрезая добрую треть от оставшегося торта и перекладывая ее на свою тарелку. «Компромат уже разослала, фейковую статью в сеть запустила, ботов комментаторов создала, так что теперь нужно только отслеживать и направлять. Если будут еще задания, свистите, лады?» «Лады», — хмыкнул Иден и, глядя на меня, провокационно приподнял бровь. «Тебе тоже добавки?» «Чтобы я лопнула?» «Ой, да вы на себя не наговаривайте!» — врезала в наш разговор Кикимора. «Задние болезни так схудали, что теперь кушать и кушать, и обед сегодня пропустили. Вот чем таким важным можно было заниматься, чтобы об обеде забыть?» Мой красноречивый взгляд дал понять нечисти, что она слегка переборщила с участием. И Настя, покраснев снова, но на этот раз уже от неловкости, торопливо подхватила пустые тарелки со стола и сбежала на кухню, где почти сразу же зажурчала вода. И действительно, едва сдерживая смех, покачал головой Титан. «И чем это таким важным ты занималась?» «Я занималась?» — возмущенно округлила глаза и с ехидством добавила. «То есть ты в это время прохлаждался? Ай-яй, как нехорошо, господин глава, и не стыдно тебе?» Наверх я ехала на плече господина Ториана. Шепотом возмущалась произволу, стучала по титанической спине, но добилась только ответного шлепка по заду и обещания показать, кто на самом деле прохлаждался. «А дела?» «Это важнее», — самоуверенно заявил Иден, бережно опуская меня на кровать, но тут же наваливая сверху так, что я не успела ни отодвинуться, ни тем более сбежать. Пару секунд супруг внимательно всматривался в мое негодующее лицо, а затем наставительно поднял палец и немного обидно прижал его к моему носу. «Детка, запомни раз и навсегда. Хочешь заняться делами? Не провоцируй. Я слишком долго этого ждал, чтобы отказываться». Аккуратно взяла титанический палец, отвела его в сторону и с нескрываемым раздражением поинтересовалась. «А когда ты сам запомнишь, что я не детка?» «Только не для меня». Ухмыльнулись мне в лицо. «Пусть кто другой рискнет так назвать. Закопаю». «Тогда...» Я обиженно насупилась, прожигая вредного муженька изучающим взглядом. «Тогда ты будешь бурундучком». «Кем?» Его возмущение стоило тысячи деток. «Бурундучком?» — хохотнула я, окончательно определяясь с возмездием. «И только попробуй возразить». Ложила губы трубочкой и засисюкала. «Бурундучочек ты мой пухлощекий!» «Стервозина!» Со странным восхищением усмехнулся муж и доказал, что провоцировать его нельзя. «Чревато!» Как-то само собой получилось, что следующие несколько дней мы провели преимущественно в спальне Идена. В перерывах между провокациями, причем двусторонними, мы не забывали и о деле. Начали с того, что я ежедневно по несколько часов носила эльфийские украшения, позволяя им привыкнуть ко мне и, в свою очередь, привыкая к ним. Древний артефакт оказался невероятно капризным, поначалу отказываясь активизироваться, но, в конце концов, у меня начало кое-что получаться, и я больше не чувствовала исходящей от украшений негативной энергии неприятного телу холода. Наоборот, теперь, надевая их, я ощущала приветственное тепло и мягкость, все чаще переходящую в бархатную щекотку энергии. После этого настал второй этап, на котором я начала пользоваться своими усиленными способностями, чтобы влиться в информационный поток последних событий региона. Первый раз это оказалось невероятно сложным и даже опасным делом. Меня едва не снесло мощной волной, закружив стремительно в водовороте информации. Но диким усилием воли я сумела выплыть на мель и в следующий раз оказалась умнее, начиная свои заплывы за знаниями с мелочей. Сначала вести о погоде, затем о курсе валют, следом о пробках в центре города. Итак, постепенно я перешла к последним политическим новостям региона. Но не тем, о которых можно узнать из официальных источников, а о настоящих, о реальном положении дел. И пока можно было сказать, что все идет точно по нашему плану. Ведьмаки затаились, оборотни начали щипать вампиров, а гномы добронравовы ждут не дождутся новых приятных сюрпризов от уважаемого господина Ториана. Выяснила я и парочку удручающих моментов. Так, кое-кто из неглупых влиятельных магов региона, воспользовавшись услугами более опытных, чем я, Фьюри, сумел выяснить, что я прошла инициацию посредством контакта с древним фолиантом, и теперь усердно выясняли, обладательницей какого именно рода знания я стала. Об этом я не поленилась сообщить Идену, приложив к списку имен особо ретивых любопытствующих все выясненные характеристики. Клан, ближайшие помощники, союзники, вес в обществе и степень опасности для нас. Муженек, за эти дни успевший не только заказать себе костюм у одного из самых престижных портных, но и привезти из бутика то самое платье, которое я ему описала, заверил меня, что озадачит каждого, и снова отправился на улицу общаться с землей. В отличие от меня, предпочитающий заниматься информационным серфингом в постели, он эти дни проводил преимущественно на свежем воздухе, создавая собственную армию шпионов и охранников. Все-таки один боец-оборотень для такого наглого клана, как наш, не слишком весомый аргумент в споре с противником. А как шептал Эфир, противников у нас будет немало. За пару дней до благотворительного бала мы снова собрались все вместе в гостиной, и после ужина Идан решил устроить небольшое клановое совещание. «Итак, прежде чем я задачу вас новыми делами, начнем с отчетов. Константин, твои наблюдения, замечания и предложения?» «В поселке уже 7 независимых наблюдателей от разных кланов, но ведут себя тихо и с вопросами не навязываются». Деловито приступил к освещению вопроса оборотень. «Пару дней назад один особо шустрый ведьмак пытался сунуть мне свой телефон, но я популярно ему объяснил, что интересуюсь только девушками». Константин ухмыльнулся воспоминанием и подмигнул Настасье, которая мигом зарделась и тут же уткнулась носом в вязание, до которого у нее наконец дошли руки. Хотя сложно было назвать этот невнятный комок изделием, но я понимала, что для кикиморы важен сам процесс, а не результат. Но вот эти подмигивания и комплименты... Зря он с ней так, ведь ясно же, что ничего из этого не выйдет. Оборотни создают крепкие пары только с представителями своего вида, а нечисть... Она даже не живая, хоть и кажется порой, что это не так, особенно наша Настенька. «В общем, пока все тихо, но интерес растет с каждым днем. Девчонкам одним за ворота точно ходить не стоит». «Учту», — согласился с выводами Константина Идан и с особой строгостью глянул на Неону. «Слышала?» «Это было раз, и я была не одна, а с Громом», — тихо буркнула наша умница-кибернетик, предпочитая смотреть в свою кружку. «Только и хотела, что ноги размять и подумать. К тому же это была местная шпана, я бы их сама без труда разогнала». «Три пьяных мужика не шпана», — посуровил Титан. «И у нас нет никакой уверенности, что их действия не были скоординированы магически. Так что никаких прогулок за пределами участка, пока ситуация не прояснится». «А когда она прояснится?» — скинулась Нео. «И прояснится ли вообще? Или мы заперты здесь навсегда?» «А ты куда-то опаздываешь?» Идан иронично приподнял брови, дождался, когда Дроу снова опустит взгляд и отрицательно мотнет головой, и только после этого с легкой снисходительностью ответил на первый вопрос. «Ситуация прояснится в самые ближайшие дни. Максимум неделя. Кстати, твоя очередь отчитываться. Что по клану, над ликвидацией которого ты работаешь?» «О, с ними почти покончено», — самодовольно расплылась в улыбке Нео. «Деньги я вывела еще в первые дни. Да так, что ни один сотрудник Интерпол не найдет. Затем пошагово выполнила все пункты, которые мне дала Ксения. Запустила утку и разослала письма. В клан уже 5 раз наведывались группы бойцов от поставщиков, которым вовремя не оплатили. И 2 последних раза не обошлось без серьезных угроз. А еще, если сеть не врет, то скоро их навестит кое-кто из тех, с кем раньше сотрудничала ведьма. И уж тогда малой кровью они не отделаются. Ребята к тому обидели серьезных. Даже если кто выживет после их визита, то ненадолго. Добьют свои же соседи по району и бывшие партнеры. Нео цинично усмехнулась и презрительно процедила. «Вампира, что с них взять?» «Отлично. Хвостов, надеюсь, нигде не оставила?» «Обижаете», — протянула кибергений, надув губы. «Я после того случая 10 раз все перепроверяю». В этом месте Нео замялась и почесала кончик носа. «Кстати, о том случае. Вы же разберетесь? «Уже», — кивнул Идан. «Вышедший на тебя клан крайне озадачен исчезновением нескольких своих ключевых бойцов, так что можешь не беспокоиться. В ближайшее время им не до тебя». Титан покосился на меня, усмехнулся и многозначительно добавил. «Скоро им всем будет не до нас. Отец Федор, как наши дела на магическом фронте?» «Стабильно», — чинно кивнул маг. «Защита дома на должном уровне, как мы с вами обсуждали. Проверяют ее в среднем каждый час, но безуспешно». В голосе отца Федора проскользнула ничем не прикрытая гордость за свой труд. «Со мной уже пытались связаться как старые знакомые по былым дням, так и вовсе незнакомые личности. Но мой ответ для всех один. Я теперь в клане Ториана и не собираюсь менять своего решения». «Только проверяют?» задумчиво прищурился Иден. «А так нет?» «Была парочка», — с непонятной мне ехидной усмешкой прикрыл глаза маг. «Но точно от тех, кто не знал меня во времена моего былого могущества». Наступившая тишина была столь неожиданной, что отец Фёдор обвёл всех нас весёлым взглядом, задержав его на мне, словно предлагая высказаться. Но я молчала, и он пояснил сам. «В своё время я был силён не только в целительстве и всевозможных защитах, но и в ловушках с сюрпризом, которые срабатывали при попытке пробить защиту. Так что те неудачники, которые рискнули помериться со мной силами, теперь расхлёбывают последствия своей самонадеянности». Маг небрежно взмахнул рукой. «Начал с малого. Всё же мы пока на конфликт первыми не идём, так что всего лишь порча на разорение и полный упадок сил». «Всего лишь?» Я тихо хмыкнула себе под нос. «Ничего себе, всего лишь. Что же тогда он сотворит, когда ситуация изменится в сторону активной агрессии?» «Что ж, в целом меня всё устраивает», — подвёл итоги Иден. «Ксения, у тебя есть что добавить?» «Нет. Информация, с которой я сейчас работала, касалась немного иных вещей, которые мы обсудили ещё утром, и мне действительно нечего было добавить». «Тогда слушаем меня внимательно. Константин, на тебе особо тщательный уход за автомобилем. Послезавтра он нужен нам в идеальном состоянии. Обо всех интересующихся, кто будет появляться в посёлке, докладывай моментально. Неона, на тебе проверка защиты банков Добронравовых. Мне необходимо знать, что наши деньги под надёжным замком. Если найдёшь хоть тень лазейки, о которой, естественно, сразу же сообщишь мне, с меня премиальные. Отец Фёдор?» Маг чинно кивнул, показывая, что внимательно слушает новое задание. «С вас персональная защита для каждого. В любой момент может возникнуть необходимость покинуть территорию коттеджа. И я должен быть абсолютно уверен, что не возникнет угрозы жизни или психическому здоровью ни одному из членов клана. Вопросы?» «Прекрасно. Тогда все свободны. Занимаемся делом и радуемся жизни». Попытка пошутить показалась мне не очень удачной, но глава клана не обратил на мой скептицизм внимания, потянувшись за очередным куском мясного пирога, которые у Настасии получались особенно вкусными. Потихоньку члены клана разошлись, мы остались одни, и Иден вдруг хмуро поинтересовался. «Тебя что-то не радует?» Я даже растерялась слегка. «Ты о чём?» «У тебя было такое лицо, когда я сказал о радостях жизни пару минут назад». Титан изобразил глазами нечто странное. Видимо, пытался меня спародировать, но вышло нелепо и совсем не похоже. «Что не так?» «Можно было сделать вид, что я не поняла или всё в порядке, но я уже давно решила для себя, что намного проще сказать сразу правду». «Мне не нравится твоя задумка. Шансы на благополучный исход новой авантюры намного меньше тех 50%, когда вообще стоит браться за дело». «Ты в меня не веришь?» Брови Титана неумолимо поползли вверх и на меня уставились взглядом, в котором одновременно мелькали и возмущение, и обида, и даже лёгкая злость. «После всего того, что мы уже провернули? После того, как я сказал, что сделаю всё, лишь бы ты была счастлива?» «Я задела твоё самолюбие? А вот я, наоборот, предпочла немного поязвить. Кажется, пора открыть кое-кому глаза пошире и предложить адекватно взвесить свои возможности и желания. А тебе не кажется, что ты торопишь события? Как же разговор о том, что до полнейшего восстановления не меньше нескольких десятилетий? Ещё месяца не прошло, а ты уже собираешься рискнуть всем. И чёрт с ним, с моим счастьем. Без этого как-нибудь проживу. Ты собираешься рискнуть собственной жизнью. Ты понимаешь, что на этот раз пощады не будет?» Внимательно выслушав меня, Иден прищурился и даже немного подался вперёд, как будто стал плохо видеть или слышать. «Погоди, так ты что, обо мне беспокоишься?» От такого у меня аж дыхание от возмущения перехватило. «А не должна?» «Не должна, но мне приятно», — расплылся в широкой улыбке муженёк. «Значит, я тебе дорог». «Конечно, дорог!» Я закатила глаза к потолку и покачала головой. «Единственный достойный защитник, держащий своё слово, друг, спаситель жизни и муж, в конце концов. Как он может не быть мне дорог? Ох ж эти мужчины!» А этот мужчина резко повеселел и самодовольно заявил. «Но ты зря беспокоишься, я всё продумал от и до. Даже если что-то вдруг пойдёт не так, у меня есть запасной план. Даже три. Так что...» Ко мне склонились ещё ближе и доверительным тоном порекомендовали. «Расслабься. Может, ванну примем, а? Мы еще не пробовали в джакузи. Я пыталась, я честно пыталась не смутиться, но стоило только поймать его провокационный взгляд, в котором уже скользили картинки предстоящих развратных сцен, как уши опалило жаром, низ живота свело в предвкушении, а ноги, наоборот, стали ватными. Я только и смогла неуверенно пробормотать. «После еды не стоит». «А мы не сразу?» Заговорщицки подмигнул Титан, вставая за стола и протягивая мне руку. «Сначала полежим, поболтаем. Кстати, я тут подумал о словах отца Федора о полноценном браке, который будет признан действительным по вашим законам». К этому моменту я уже встала, моментально оказавшись в крепких объятиях супруга, так что пришлось запрокидывать голову и взглядом просить пояснить. И заодно изучил виды современных свадеб. Почему бы нам не пожениться? Белое платье, фата, карета, гости, голуби. Хочешь? Иден говорил, а у меня все сильнее лезли глаза на лоб. Что за чушь? Честно? Конечно. Абсолютно серьезно кивнул супруг. Другой ответ мне не нужен. Не меньше минуты я внимательно всматривалась в его невероятно суровое и самую капельку торжественное лицо. Лихорадочно собирала крупицы невысказанных мыслей, витающих вокруг Титана невидимой дымкой. И постепенно понимала, что... Мне надо подумать. И опустила взгляд, не в силах вынести его испытующего взора. «Не мне эта свадьба нужна, бурундучок. Ох, не мне». «Хорошо. А пока думаешь, джакузи». И меня потянули наверх.